третьем сундуке было маленькое зелье бирюзового цвета. Малое зелье маны утраивает скорость поглощения эфира. Необходимо находиться в состоянии полного покоя. Дамиан увидел описание предмета. Зелий подобного типа в этом мире не встречалось. Я отдам меч и сапоги дворецкому. Может, себе что-то выберет, а остальное пусть в хранилище положит. А вот зелье мне самому пригодится, подумал Дамиан. Он достал книгу, которую не дочитал, и открыл закладку. Сердце гильдии – это редкий артефакт, поглощающий и аккумулирующий эфир. Этот кристалл не только повышает плотность эфира на территории гильдии, но и может использоваться как источник магической силы для других артефактов, например, защищающих гильдию. Дамиан подвел итоги по прочитанной информации. А значит, он и руны питать сможет. Занятно. Он решил, что это перспективная идея, но не своевременная. Сейчас он должен полностью сконцентрироваться на своем развитии. Дамиан достал гримуар темного писания и взялся за его дальнейшее изучение. Магия письма оказалась поистине универсальной. Можно ставить барьеры, усиливать себя и союзников, ослаблять врагов, накладывать эффекты на предметы. Можно написать руны большинства заклинаний, от магии стихии до магии контроля. Все письмена в магии письма делились на две большие группы. Письмена объектного типа и письмена субъектного типа. Письмена объектного типа меняли или дополняли объект, на который были наложены. Письмена субъектного типа сами создавали тот или иной объект. К письменам объектного типа относились усиление, ослабление, контроль, стихийные дополнения и прочее. К письменам субъектного типа относились барьеры, джутсу-шики, стихийные заклинания, написанные рунами темного писания и материализация, писание веского слова и прочее. Охотясь на вепря, Дамиан использовал C-ранговые руны каменных кольев. Касаясь земли, он использовал ее стихию с помощью рун. Так он снижал расход магической силы. Создание, к примеру, огненного шара с помощью рун в воздухе будет расходовать гораздо больше магической силы и при этом будет слабее огненного шара, созданного магом огня. Один из законов магии гласил, чем больше вложено в заклинание магической силы, тем сильнее его эффект, но у каждого заклинания есть свой предел. То есть, чтобы что-то получить, нужно вложить что-то соизмеримое. Таким образом, использовать землю для создания каменных кольев менее затратно, чем вызвать огонь там, где его до этого не было. У магии темного писания был и минус. На создание большинства рун требовалось много времени. Маг огня создаст свой огненный шар в разы быстрее, и у него он будет сильнее. Быстрые руны, такие как боль, страх, смерть, весьма эффективны, но доступны только на А-ранге. При этом у них есть и свои слабости. Противник А-ранга сможет им сопротивляться и в конечном итоге снять. То есть они будут действовать на него как временные ослабления. Руна боли вызовет дискомфорт, руна страха вызовет смятение и потерю концентрации, а руна смерти – упадок сил. Глава 8. Подготовка. «Мне нужно расширить свой арсенал магии», – подумал Дамиан, не спеша закрывая гримуар темного писания. «Одних рун недостаточно. Самое эффективное, что сейчас было в его магическом арсенале, это барьер ранга С и каменные колья. Еще он знал руны огненного шара, ледяной стрелы, малого вихря, коррозии, малой левитации и воспламенения, но использовать их было разумно лишь в специфических ситуациях. Мне придется купить кое-какие заклинания», — решил Дамиан, подсчитывая свои сбережения. «68 200 драгоценных, 50 из которых я получил от дворецкого. Этого будет мало. Нужно обсудить с Себастьяном наш бюджет. Свитки заклинаний C-ранга стоили немалых денег, а гримуары, включающие целые сборники заклинаний, были просто бесценны». Дамиан спустился в холл гильдии и обнаружил новый заказ C-ранга. Но времени на его выполнение совершенно не было. Вскоре он должен будет посетить администрацию города Анибас. «Себастьян». Дамиан обратился к дворецкому, выходящему с кухни. «Я вас слушаю, господин Дамиан. Нам нужно обсудить состояние нашего хранилища. Я поменял замок на двери, купил новую мебель и заменил разбитых манекенов, а горничные навели порядок. Но сейчас там нет ничего ценного. Я в курсе этого. Возьми эти вещи». Дамиан вручил дворецкому полуторный меч и пару сапог. «Выбери себе то, что понравится, остальное положи в хранилище». «Хорошо, господин, я возьму этот полуторный меч». «Как обстоят дела с бюджетом нашей гильдии?» «После пополнения запаса продуктов, замены испорченной мебели и небольших ремонтных работ осталось 927 050 драгоценных», — ответил дворецкий. «Мне нужны еще 100 000 драгоценных. Сейчас их принесу». Себастьян вернулся в свою комнату и вскоре вынес Дамиану нужную сумму денег. «Собранных денег мне должно хватить на 2, а может даже 3 заклинания», — думал Дамиан, заходя в магазин магических товаров «Пик волшебства». Он подошел к прилавку, заваленному свитками заклинаний, магическими камнями и артефактами. Судя по их виду, стоили они недешево. Из-за одного из стендов высунулась взъерошенная голова продавщицы. «Ой, новый покупатель!» — вскрикнула она. «Зовите меня Сьюзи. Приветствую вас в магазине «Пик волшебства», лучшем магазине магических товаров во всем Клевере». Увидев, что Дамиан смотрит на товары, лежащие на прилавке, ее глаза загорелись. «Вы можете выбирать все, что вам нравится прямо отсюда. Я просто не успела их разложить. Мне нужны заклинания магии теней С-ранга». Дамиан оторвал взгляд от прилавка. «Магия теней С-ранга?» — грустно протянула она. «Заклинания этой магии стоили дешевле других, поскольку они не пользовались популярностью. Есть только эти 3. Продавщица протянула Дамиану 3 свитка и занялась распределением товаров на прилавке, быстро теряя интерес к покупателю. «Заклинание множества теней». Дамиан посмотрел на первый свиток. «Создает 5 обычных теней. Усиленный вариант Д-ранговой тени. Без заклинаний по манипуляции тенями совершенно бесполезно». Дамиан перешел ко второму свитку. «Подчинение тени. Базовое заклинание, идущее в связке со многими другими, позволяет найти местоположение захваченной тени и при усилении с ней связи слышать окружающие тень звуки. Для захвата тени необходим прямой контакт с ней. Заклинание требует высокий уровень концентрации заклинателя и хороший уровень контроля над магией теней. Постоянно расходует запасы магической силы заклинателя. Может быть легко обнаружено и уничтожено магами более высокого ранга и магами теней аналогичного ранга». Дамиан сморщился, читая количество требований к заклинанию, и перешел к последнему свитку. «Теневые путы. Сковывает движение одной выбранной цели, имеющей тень. Чем сильнее магия цели по сравнению с заклинателем, тем меньше эффективность заклинания. Постоянно расходует запасы магической силы заклинателя. Через 5 секунд после активации начинает ослабевать с нарастающей скоростью». Продавщица уже расчистила прилавок от товаров и смотрела на Дамиана расфокусированным взглядом, подперев ладонями подбородок. «Ты что-то выбрал?» – она подала голос. «Да, вот эти 2 заклинания». Дамиан показал ей свитки подчинения теней и теневые путы. «130 тысяч драгоценных», – зевнула девушка. «Ой, слушай, за 140 тысяч забирай все 3. По рукам». Он расплатился за свитки и направился к выходу. «Чтобы я еще когда-нибудь связалась с низкоуровневыми заклинаниями тени». За спиной Дамиана послышался голос продавщицы. Дамиан вернулся в гильдию поздно вечером и с утра взялся за освоение новых заклинаний. Он чередовал изучение заклинаний с практикой на полигоне. Так прошло несколько дней. Возвращаясь с очередной тренировки, он подошел к дворецкому, сидящему у барной стойки. «Себастьян, послезавтра я уеду в город Анибасы, возможно, там задержусь на какое-то время». «Я вас понял, господин Дамиан. Будьте аккуратны. За гильдию не волнуйтесь, я прослежу за порядком и безопасностью». Зайдя за барную стойку, Дамиан прошел на кухню. «Сабрина, на послезавтра подготовь провиант на 1 человека, на 2 недели». «Будет сделано, господин Дамиан». Выйдя из кухни в холл гильдии, он направился в библиотеку. «Давно вас не было, господин Бернард, принимай новые свитки заклинаний С-ранга». Дамиан положил перед библиотекарем 3 свитка. «Что тут у нас?» Бернард поправил очки и начал читать содержимое всех 3 свитков. Прочитав их полностью, он перевел взгляд на Дамиана. «Я выделю под них отдельное место в библиотеке. Я все хотел у тебя спросить, как именно работает твоя магия архива? Это хранение и передача данных, главным образом. Сейчас мои данные ограничены этой библиотекой. Пару минут назад я добавил к ним принесенные вами свитки заклинаний. Когда мой ранг станет выше, я смогу передавать данные другим, создавать коммуникационную связь между собой и другими людьми и даже объединять ее в сеть с целой группой людей. Также на более высоком ранге я смогу лучше манипулировать энергетическими экранами архива, формировать из них щит или взрывать их при необходимости». «Спасибо за исчерпывающий ответ», — улыбнулся Дамиан. «Всегда обращайтесь», — поклонился Бернард. Дамиан еще один день провел за тренировками, а на следующий сложил припасы, приготовленные Сабриной, в хранилище системы и отправился на городской вокзал. До города Анибас предстояло добираться на поезде. Вагон, в котором ехал Дамиан, слегка покачивался, а стук колес навевал смутные воспоминания о его прошлой жизни. Он точно знал, что в его мире тоже были поезда, но не мог вспомнить, какими они были, похожи ли они на поезда Фиора. Не прошло и месяца, как я появился в этом мире, а такое ощущение, будто всю жизнь здесь и жил. Поезд ехал по железнодорожному мосту, пересекающему великое ущелье Клевер. Этот мост был единственной сухопутной связью города Клевер с остальным миром. Ущелье было усеяно огромными каменными глыбами, утопающими в тумане. Железная дорога извивалась, петляя между глыб. Дамиан, сидевший у окна, вглядывался вглубь ущелья, но сквозь туманную завесу ничего не мог разглядеть. Браться за чтение книг не было ни малейшего желания, и Дамиан позволил себе немного расслабиться и понаблюдать за пейзажами. Глава 9. Город Анибас. Вскоре поезд, в котором ехал Дамиан, миновал ущелье Клевера и небольшой горный перевал, и прибыл на вокзал Ашибана. Дамиан бросил ленивый взгляд на пассажиров, суетящихся на перроне. Внимание парня привлек странный человек в капюшоне. Его лицо прикрывала необычная черная маска. Он посильнее натянул капюшон и направился к одному из вагонов поезда. Затем на перроне появилась шумная группа парней, напоминающих панков. Среди них был верблюд, вернее человек-верблюд. А мне-то, тот парень в капюшоне показался странным. На фоне этого верблюда парень в капюшоне сама посредственность. Дамиан знал о том, что люди были не единственной расой существ. В детстве прежний Дамиан часто слышал истории о драконах и прочих сверхсуществах, читал о демонических расах, он даже видел жаб магического совета, но этот верблюд не был полноценной расой, это зверолюд, искусственная раса, химера, созданная сумасшедшим ученым. Зверолюды имели вид человекоподобных животных, обладали человеческим интеллектом и могли владеть магией. Когда-то их истребляли, но со временем зверолюдов уравняли в правах с обычными людьми. Сейчас зверолюды встречаются довольно редко. Погруженные в свои мысли, Дамиан не заметил, как их поезд прибыл в следующий пункт, Кунуги. Дамиан увидел знакомого верблюда, тот, очевидно, сошел с поезда и брел куда-то вместе с десятком человек. Так или иначе, обычные люди являются большинством, а всякие жабы, зверолюды и прочая живность, встречаются нечасто. И как по мне, это к лучшему, подумал Дамиан. Люди, самая многочисленная раса из тех, что населяют наш мир. Он вспомнил слова своего деда. Большинство самых могущественных гильдий и разных организаций состоит преимущественно из людей. Человеческое многообразие и склонность к адаптации, а также упорство позволили им превзойти иные, более могучие расы, подобные демонам или драконам. Людская культура очень разнообразна, а их традиции постоянно меняются. Люди верят, что нет ничего невозможного, чего нельзя было бы достичь за отведенный жизненный срок. Некоторые люди в процессе долгого и кропотливого изучения могут овладеть магической силой. Обычно эти способности закладываются с самого рождения и находятся в зачаточном состоянии, так что их приходится специально развивать. Но длительное обучение дает свои плоды, и люди действительно могут стать великими магами, хоть и уступающими драконам по силе. Тем временем поезд, в котором ехал Дамиан, прибыл в город Анибас. Выйдя на перрон, Дамиан осмотрелся по сторонам. Снова он, его взгляд зацепился за парня в капюшоне и черной маске. Того самого, что показался ему странным на вокзале Ашибана. Человек в капюшоне быстро покинул перрон и затерялся в толпе людей. Возможно, я слишком много себе надумываю. Вряд ли я встречу этого парня когда-нибудь еще, подумал Дамиан. Он не спеша шел в городскую администрацию, удивляясь ширине местных улиц, устланных брусчаткой, а кое-где и каменной плиткой. Вдоль дороги часто попадались разные магазинчики, закусочные, мастерские. Город Анибас был хорошо благоустроен и известен из-за своего театра. Здесь был даже бар для магов, но своей городской гильдии, как в соседней Магнолии, здесь не было. Более того, здесь вообще не было официальных гильдий, а все задания, которые необходимо сделать для города, принимались в гильдиях ближайших городов. Подтверждение заказа в администрации города не заняло много времени, и вскоре Дамиан снова ходил по улицам города. Он надеялся найти подходящую гостиницу где-нибудь в пригороде. Согласно информации, полученной в администрации, банда работорговцев промышляет на окраинах города. Их жертвами становятся дети. Городская стража, призванная поддерживать порядок в городе, малочисленна и слаба, сила большей части стражников не соответствует даже Д-рангу. Стража не способна решать проблемы такого уровня, поэтому и понадобилась помощь магов. Это задание появилось недавно, и пропавших детей не так много, но губернатор боится, что, если число пропавших начнет расти, то в городе начнется настоящая паника. Городской пригород был немноголюдным, поэтому группа из нескольких человек, стоящих на углу одной из улиц, сразу бросилась в глаза. Дамиан посильнее натянул капюшон и запахнул свой плащ, пряча под ним свои кожаные доспехи. «Добрый вечер, помогите путнику». Изобразив усталость, Дамиан приблизился к группе. «Мы что, похожи на сестер милосердия?» пробасил бритоголовый амбал, вызвав смех у своих приятелей. У нескольких человек были одинаковые гильдейские татуировки, что усилило подозрения Дамиана. Официальных гильдий в городе нет, а вот неофициальные, или, точнее, темные гильдии вполне могут быть. Оставалась небольшая вероятность того, что это гильдия из другого города, выполняющая какое-то задание. «Я ищу недорогую гостиницу и работу». «Ты что, маг?» – прищурился амбал. «Нет, но моя сила на уровне ранга D». Дамиан не собирался раскрывать свою силу мага C ранга. Он подошел чуть ближе и наступил на тень здоровяка, и она слегка дрогнула. «Мусор!» – фыркнул лысый. «Проваливай отсюда!» Дамиан отшатнулся назад и молча побрел дальше по улице. «Босс может, мы зря его просто так отпустили!» – прошептал долговязый. «В последнее время у нас проблемы с деньгами. Заткнись, я и без тебя знаю о наших проблемах». Этот парень сказал, что ищет недорогую гостиницу и работу, а значит, он либо нищий странник, либо пытается таким показаться. Если он пытается показаться нищим, значит, у него могли быть деньги. Это надо было проверить. Не сдавался долговязый. На кой черт он бы к нам подходил с деньгами и прикидывался нищим, а вдруг ранг его магии Б или даже А, и он что-то или кого-то ищет. Амбал влепил под затыльник долговязому. А я и не подумал об этом. Вот поэтому босс я, а не ты. Дамиан шел по брусчатой улице, внимательно слушая разговор лысого и долговязого. Когда он наступил на тень того здоровяка, то шепотом, почти беззвучно, прочитал заклинание подчинения тени, и теперь он слышал все разговоры рядом с тенью амбала. Был бы соперник рангом выше, то заметил бы чужеродную магическую силу рядом с собой. Ее мог бы заметить и маг теней одного ранга с Дамианом, но лысый не был знаком с магией теней. Дамиан остановился, почувствовав, что отошел довольно далеко от своей тени. Если он удалится дальше, чем на 1 километр, то заклинание рассеется. Он замер на месте, вслушиваясь в разговор. «Что-то городская стража сюда зачастила», — возмущался неизвестный. «Это все проклятые работорговцы. Если они не остановятся, то сюда маги из какой-нибудь гильдии нагрянут». Дамиан узнал голос долговязого. «Может, мы с ними сами как-нибудь разберемся, а то ведь маги могут и нас перебить, заодно с работорговцами». «Да, надо что-то делать». С тех пор, как они обосновались в таверне «Два барана», во всем северном районе работы не стало. Они все заказы под себя подмяли, а еще детей воруют и на нас беду навлекают. Поддакивал долговязый. Как ты с ними разберешься? У них только магов C-ранга, 3. Настоящих магов, не то что мы с тобой. Прорычал лысый амбал. И это я не посчитал того мага в черной маске, что иногда к ним заглядывает. Глава 10. Банда работорговцев. Дамиан быстро отыскал таверну «Два барана». На ее вывеске «Два барана» сталкивались рогами, не раздумывая. Он вошел внутрь и подошел к барной стойке. «Мне нужна комната на неделю, и что-нибудь на ужин». Дамиан решил оплатить комнату с запасом, не имея ни малейшего представления о том, сколько времени потребует это задание. Он облокотился локтем на стойку и бросил ленивый взгляд на зал таверны. В отдалении от всех сидела группа людей, среди которых он, к своему удивлению, заметил парня в черной маске. Того самого парня из поезда. 3 его компаньонов были облачены в плащи с капюшонами. Их лица были скрыты черными полумасками. «Сейчас осталась только одна свободная комната», — ответил хозяин таверны. «За неделю она будет стоить 8700 драгоценных. Из ужина осталась только жареная баранина, одна порция 300 грамм, стоит 1700 драгоценных. Беру и комнату, и порцию баранины». Дамиан расплатился с хозяином и направился в сторону отдаленной группы. Парень в черной маске сидел ближе к окну, поэтому проходящий мимо Дамиан наступил на тень его соседа и сел через 2 стола от них. Дамиан быстро расправился с принесенной ему бараниной и ушел в свою комнату. Все это время подозрительная четверка ничего толкового не обсуждала. «Откуда взялся этот парень? Ты его раньше видел?» — заговорил человек в маске, когда Дамиан покинул зал таверны. Нет, раньше он здесь не появлялся. Мало ли кого могло занести. В разговор вступил другой компаньон. В нашем деле предосторожность стоит на первом месте. Оборвал его человек в маске. Я слышал, что губернатор города уже разместил запрос на уничтожение банды работорговцев. А значит, скоро заявится магия из официальных гильдий. Нам нужно залечь на дно, но мы ведь так и не выполнили план. 12 детей, большинство из которых, скорее всего, окажутся бесполезными, это все, что мы собрали в этом городе. И еще 5 неплохих экземпляров, привезенных из деревень. Мы трое магов С-ранга, а вместе с вами нас 4. Плюс 10 воинов ранга Д, заговорил 4-й. Это не так уж и много, фыркнул человек в маске. Ваша задача – собирать детей, а не вступать в сражения с магами официальных гильдий. Любой маг Б-ранга сможет создать нам огромные проблемы. Тогда мы заляжем на дно. Нет, я переночую в этой таверне и завтра утром отправлюсь в Харгион. Буду ждать вас в таверне «Пьяный лодочник». Завтра вы должны подготовиться к перевозке детей в Харгион. Почему бы нам не отправиться в Харгион вместе? Это было бы безопаснее. Помимо вас у меня еще 3 группы, которые прибудут в Харгион сами. А мне еще корабль подготовить нужно, ответил человек в маске. Если вы не прибудете в течение 3 дней, никакой платы вы не получите. Человек в маске встал из-за стола и ушел в свою комнату. Не нравится мне этот тип, заявил один из оставшейся тройки. Ставит из себя невесть что. Мне плевать, что там он из себя ставит, лишь бы платил исправно. Все, расходимся, нужно выспаться. Завтра дел не в проворот. Дамиан выслушал весь разговор, отметив для себя наиболее важные детали. В банде останется 3 мага С-ранга. Человек в маске уедет в Харгион. Вот только где их лагерь, неясно, так что придется поддерживать тень для дальнейшей слежки. Чтобы снизить расход магической силы, Дамиан ослабил связь с тенью и больше не слышал разговоров работорговцев, используя тень только как маячок. Ранним утром Дамиан первым покинул таверну и не спеша бродил по северному району, не отходя от таверны дальше, чем на 1 километр. Когда его маячок пришел в движение и начал удаляться, Дамиан направился следом за ним. Вскоре он покинул город и стал приближаться к гористому участку местности, покрытому лесом. Дамиан усилил связь с тенью и тут же услышал разговор работорговцев. Не найти, так что беспокоиться сильно ни о чем. Да, но ночные патрули все равно надо усилить. Каждый из нас будет выходить с 3 воинами. Как дойдем до пещеры, мы с Клодом и остальными займемся сборами, а ты, Джимми, объяснишь задачу патрулю, после чего поможешь нам. Мы присоединимся к дежурству, начиная с полуночи. Первым пойдет Джимми. Но почему я? Потому что я так сказал, рыкнул главарь. Вторым пойдет Клод, затем я. Каждые 2 часа будем меняться. Хорошо, а в Харгион отправимся когда? Завтра? Да. Заночуем в пещере и утром двинем в путь. Дамиан шел далеко позади них и старался не приближаться. Сейчас его сила магии была на ранге С, а основная магия, темное писание, не была рассчитана на быстрые сражения. Его противники, 3 мага С-ранга и 10 воинов Д-ранга. Вся его надежда, барьеры и ловушки, которые требовали подготовки. 3 работорговцев приблизились к подножию гор и вошли в пещеру, скрытую густыми зарослями кустарника. В целях экономии запасов магической силы Дамиан развеял связь с тенью и приступил к осмотру ближайших окрестностей. Передвигался он медленно, стараясь не шуметь. Время от времени он останавливался, прислушиваясь к окружающим звукам. Затем продолжал свое исследование. Он собирался подобрать наиболее удобное место для ловушки, и желательно, чтобы это место было на пути патруля или хотя бы рядом с ним. Дамиан замер. Где-то рядом он отчетливо расслышал чей-то голос, затем послышался треск сухого валежника. Он аккуратно попятился назад, отступая за массивное дерево. Патруль приблизился и прошел совсем рядом. Он стоял в 10 метрах от них за широким стволом дерева. Как только патруль отошел на достаточное расстояние, Дамиан приступил к подготовке. Город Клевер. Гильдия Орлиный Коготь. В кабинете главы гильдии Орлиный Коготь сидели 3 человека. Ивин Фингар, глава Орлиного Когтя. Рон Фингар, сын главы гильдии, и Дак Каплин, глава гильдии Кулак Титана. Чем обязан столь неожиданному визиту? Ивин Фингар погладил свою длинную седую бороду. В Орлином Когте мне больше не рады, язвительно уточнил Дак Каплин. Ну почему же не рады? Потянул слова Ивин. Просто, твои приходы обычно связаны с нелегальными делами, а я, знаешь ли, опасаюсь кары совета. Не строй из себя святошу, Ивин. вспылил Дак. «Именно ты втянул меня в нелегальный бизнес этого города, и ты на этом неплохо заработал». «Да, неплохо». Дак примирительно поднял ладони. «Я пришел не для выяснения отношений, а для чего же? Ты помнишь дело, которое мы провернули больше месяца назад?» Нахмурился Дак. «Ты говоришь о торговых сделках с парой неофициальных гильдий, или о той охоте на гримов?» «Я говорю о гримах». Дак уперся локтями в стол. Последний Агарыз взял гильдию в свои руки и не дал ей развалиться. «Ты что, испугался какого-то молокососа?» — скривился Ивин. «Ты меня не слушаешь», — разозлился Дак. «Мы с тобой решили, что избавимся от конкурента». «Да», — Ивин перебил его. «Город Клевер мал для трех гильдий, но нас по-прежнему три. И что с того?» — вскрикнул Ивин. «Этот щенок один в своей гильдии. Ты это понимаешь? Магический совет вскоре возьмется за него, если еще не взялся, и ему придется расформировать тень грима. Магический совет в последнее время очень придирчив. Я слышал, что много гильдий расформировано по всему Фиору». Дак почесал затылок. «И эту скоро расформируют». «Может быть, расформируют», — уточнил Дак. «Я слышал, что новый глава гримов выполнил несколько заданий, в том числе С-ранга, и сейчас он на очередном задании где-то за пределами Клевера, а еще он нанял прислугу, занялся благоустройством гильдии. Кроме того, мы так и не нашли их тайное сокровище, о котором говорилось в древних легендах. Что ты предлагаешь?» Взгляд Ивина стал более серьезным. «Предлагаю отправить наших людей в гильдию Тень Грима, все перерыть и найти сокровище, если оно есть, то забрать его и выжечь там все дотла». Глава 11. Первая кровь. В полночь четыре человека вышли из пещеры, скрытой кустарником. «Джимми, будь хоть немного серьезнее. Расслабишься, когда дело закончим», — донесся голос Клода из пещеры. Парень в сером плаще на мгновение остановился и, отмахнувшись рукой, пошел следом за тремя другими. Его компаньоны, оставшиеся в пещере, сидели у костра, играли в карты и выпивали, а ему предстояло 2 часа бродить ночью по зарослям. Четверка не спеша шла по лесу по своему привычному маршруту. Шли молча, мысленно проклиная лесные дебри. Лунный свет пробивался сквозь ветви деревьев, но видимость все равно была ограничена, и люди время от времени цепляли сухие ветви и наступали на хрустящий валежник. «Там!» — вскрикнул один из Д-ранговых воинов. «Там мелькнула чья-то тень. Тут везде тени». Джимми поднял голову и посмотрел на яркую луну, выглядывающую из-за массивной кроны дерева. «Это была тень человека, кажется. Ну так иди и проверь», — вспылил Джимми. Воин аккуратно направился к месту, где мелькнула тень, несколько минут покопался в кустах и вернулся обратно. «Ну что, много интересного нашел в кустах?» — с издевкой спросил Джимми. «Ничего не нашел, тогда идем дальше». Прошел первый час дежурства, и патруль уже намотал несколько кругов, как вдруг прямо перед ними выскочил неизвестный и бросился в сторону, скрывшись за деревом. «За ним!» — закричал Джимми и рванул следом. Но стоило пробежать ему с десяток шагов, как он впечатался лбом в невидимую стену. В лунном свете он смог рассмотреть очертания незнакомца, ставшего на колено и приложившего руку к земле. Рядом с Джимом послышалась ругань двух воинов, как и он, столкнувшихся с незримой преградой. Третий воин, обвитый змеевидной тенью, барахтался в нескольких метрах от них. Под ногами задрожала земля, и Джимми резко отскочил в сторону, но невидимый барьер помешал ему избежать угрозы. Один из каменных кольев поранил его ногу. Воинам Д-ранга повезло меньше, их раны были гораздо страшнее. Дамиан подошел к разбойнику, скованному тенью, связал его и затолкнул в ловушку к остальным. Он только сейчас смог отчетливо рассмотреть тела двух человек, пробитые каменными кольями, они были еще живы. Парень сдержал рвотные позывы, сильно стиснул зубы и вздохнул. «Не убивай меня», — взмолился парень в сером плаще. «Прошу, не убивай, я здесь не по своей воле. Моя семья в заложниках у этих подонков». Он рухнул перед Дамианом на колени и ударился лбом об землю. «Держи руки так, чтобы я их видел. Я тебя свяжу». Дамиан подошел ближе, миновал свой барьер, достал веревку и наклонился, чтобы связать его, в то время как парень пробормотал нечто неразборчивое и вскинул руки. Что-то ударило в грудь Дамиану, отбросив назад. Он кувыркнулся по инерции и вылетел за пределы барьера. «Меня защитило кольцо». Дамиан быстро пришел в себя. Во время удара он увидел полупрозрачный защитный купол, поглотивший большую часть урона. «Защитный артефакт!» — вскрикнул маг в сером плаще, поднял с земли связанного товарища и закрылся им как щитом. «Теневые путы!» Дамиан поднял руку, и змеевидная тень окутала двух разбойников. Он приложил руку к земле, и вокруг нее стали появляться красные рунические символы. «Нет, стой, ты меня не так понял», — закричал парень, в тщетной попытке быстро разорвать теневые путы. Земля под его ногами задрожала, и один из каменных колов проколол его насквозь. Его связанного приятеля постигла та же участь. Дамиан заставил себя посмотреть на их тела. «Это будет мне хорошим уроком. Никогда не буду оставлять врагов в живых, если они могут быть мне опасны», — подумал он, но его желудок предательски сжался, и Дамиан отвел свой взгляд в сторону. Он потер ушибленные ребра и сел в позу лотоса. Только что он потратил большую часть запаса своей магической силы. Если сейчас появятся новые враги, то будет трудно с ними справиться. Ведь ему еще приходилось поддерживать барьер ловушки, расходуя на это часть своих сил. Недолго думая, он достал малое зелье маны и выпил его. Пока есть возможность, нужно восстановить запас магической силы. Кольцо не сможет мне помочь в ближайшее время. Дамиан сидел, не двигаясь, вслушиваясь в звуки ночного леса. Костер потрескивал, то затухал, то разгорался с новой силой. Языки его пламени бросали причудливые тени на искривленные стены пещеры. В дальнем темном углу, куда не доставал свет костра, притаились три огромные клетки, в которых спали маленькие пленники. Вдоль стен пещеры были расставлены пустые бочки, в которых работорговцы перевозили свой товар. В другом краю пещеры, освещенном парой масляных ламп, располагались тягловые животные и повозки. Еще пару дней, и все закончится. Один из Д-ранговых воинов закинул руки за голову и растянулся у костра. «Куда денешь свою часть награды?» «Спущу в кабаках, конечно», — расхохотался воин. Недавно проснувшийся Клод находился в очень скверном расположении духа. Он смял свое лицо руками, затем бросил хмурый взгляд на неспавших воинов. «Куда запропастился этот засранец?» Клод разбил пустую бутылку о стену пещеры. «Босс, ты что, уже спишь?» Не получив ответа от храпящего главаря, он вытолкал трех сонных сменщиков из пещеры и пошел разыскивать Джимми. «Да спит он где-нибудь под елью», — ворчал один из воинов. «Ему же будет хуже», — фыркнул Клод, глубоко вдохнул и крикнул. «Джимми, тащи сюда свою задницу». Потоптавшись на месте, вторая смена выдвинулась на поиски пропавших. Пьяные воины ломились сквозь лес с треском и руганью. Громче всех кричал Клод, проклиная всех родственников Джимми до седьмого колена. «Что это?» – завопил один из воинов, указывая на каменные колья с насаженными на них телами. Лунный свет плохо освещал ужасную картину, и толком он ничего не мог рассмотреть. Все замерли на несколько секунд, вглядываясь в темноту. «Джимми!» – завопил Клод и бросился к телу человека в сером плаще. Трое воинов последовали за ним. «Что здесь произошло? Кто это сделал?» Клод начал бешено озираться по сторонам, как вдруг земля дрогнула под его ногами. Он наперся на ближайшего воина, чтобы не упасть, и в этот момент из-под земли вырвались каменные колья. Город Клевер, гильдия Тень Грима. Поздним вечером у ворот гильдии появились четыре подозрительные фигуры. Один из них огляделся по сторонам, разбежался и перемахнул через ворота. Остальные последовали за ним. Одна пара вторженцев отправилась на задний двор, другая приблизилась к главному зданию и, аккуратно разбив одно из окон фасада, залезла внутрь. «Берегись!» — вскрикнул один из них, увидевший летящую цепь, но его приятель ничего не успел сделать и был обвит ею словно змеей. В тело второго влетел стул, сбив его с ног. Он попытался быстро подняться, но чей-то кулак врезался ему в голову. На заднем дворе два человека стояли у одного из корпусов общежитий, в котором горел свет. Как вдруг крик одного из их четверки, идущие из главного здания, привлек их внимание. Они бросились назад. «Да я сейчас выжгу здесь все подчистую», — вскрикнул худощавый парень, на ходу взмахнув руками и бормоча заклинание. Между его ладоней начал формироваться шар огня. «Перин!» — вскрикнул второй, резко останавливаясь. На его глазах полуторный меч, парящий в воздухе, разрубил его приятеля надвое. Он почувствовал угрозу и резко развернулся, увидев перед собой коренастую фигуру дворецкого. Глава 12. Маленькие пленники. Восемь тел разбойников кучно висели на каменных кольях. К этому невозможно быстро привыкнуть, подумал Дамиан, подавляя новый приступ тошноты. Он быстро осмотрел тела погибших работорговцев, но ничего особо ценного не нашел. Несколько трофейных мечей и кинжалов он бросил в хранилище системы. Да они все были пьяны. От тел прибывшей четверки сильно разило спиртным. Видимо, следующую смену ждать бессмысленно. Дамиан развеял свой барьер и направился к пещере. Если я прав, то последние пять разбойников пьяны, и просто спят в пещере, а вернувшаяся смена должна разбудить их. Большая часть кустов, закрывающая вход в пещеру, оказалась срезанными ветвями и кустарниками, принесенными из леса. Дамиан бесшумно миновал их и вошел в укрытие работорговцев. В нос ударил сильный запах алкоголя. Недалеко от входа тлели угли костра, вокруг которого храпели четверо разбойников. Он замер на месте, пытаясь взглядом быстро отыскать их главаря, но в темноте так и не смог этого сделать. Его каменные колья, это 3-4 кола на нескольких квадратных метрах, заклинание не сможет задеть больше двух из них. Дамиан аккуратно подошел ближе. Небольшой центральный зал пещеры разделялся на два широких, но не длинных рукава, уходящих влево и вправо. Правый рукав был окутан непроглядной тьмой, левый рукав освещен светом пары масляных ламп, телеги, тягловые животные, сток соломы со спящим мужиком. Дамиан быстро оценил обстановку в левом рукаве. С него и начну. Он тихо подошел к храпящему разбойнику, закрыл его рот рукой и перерезал кинжалом горло. Затем забрал трофейный меч, подхватил масляную лампу и поднес ее ближе к четырем спящим, так, чтобы можно было рассмотреть местоположение их главаря. А вот и он, коренастый мужик в кожаном нагруднике и плаще, громко храпел, распластавшись на лохматой звериной шкуре. Дамиан приложил руку к каменному полу пещеры, на котором вскоре начали проявляться красные символы. Неожиданно для него вся пещера содрогнулась, а под его целью появились трещины. Что это? Землетрясение? Главарь разбойников начал подниматься со своей лежанки, но один из каменных колов проткнул его. Каменный пол пещеры чуть было не стал проблемой. Дамиан, увидев, что трое оставшихся головорезов проснулись и повскакивали с мест, достал свой меч и бросился к ближайшему. Пьяные, они не могли оказать серьезного сопротивления, и сначала один, а затем второй пали от меча Дамиана. Третий бросился в темноту правого рукава пещеры, но рухнул наземь, скованный теневыми путами, и вскоре был им связан. Дамиан ощутил давление в районе груди и небольшой всплеск магической силы. «Новый подуровень? Отлично, я на пике С-ранга. Помогите!» Он услышал детские голоса из темноты. Дамиан взял масляную лампу и пошел вглубь правого рукава пещеры. В трех больших клетках он увидел детей. «Не бойтесь, я пришел спасти вас!» Он открыл все клетки и выпустил маленьких пленников. «Я отвезу вас в город Анибас, там вам помогут, господин маг. У меня никого нет в этом городе». К Дамиану подошла девочка, ее длинные прямые, черные волосы имели фиолетовый оттенок. «У меня есть только брат, но его тоже похитили, и я не знаю, где он сейчас. Мою деревню разрушили и сожгли, а у меня нет никого». К нему подошел маленький мальчик. «И у меня, и мою деревню сожгли». Дамиана окружили пятеро детей. «Я глава небольшой гильдии, и если хотите, то она может стать вашим новым домом. Вы заберете нас с собой и поможете нам?» – спросил маленький мальчик. «Да», – улыбнулся Дамиан. «В моей гильдии о вас смогут позаботиться. Меня зовут Кагура, Кагура Миказучи», – заговорила девочка, потерявшая брата. «Как мне обращаться к вам, господин? Меня зовут Дамиан Нагарес. Я глава гильдии Тень Грима. Можете обращаться ко мне просто мастер». «Хорошо, мастер. Меня зовут Рен», — сказал маленький мальчик с белыми волосами. «А меня Бран», — выкрикнул коренастый мальчишка. «Я Стэн, а мое имя Фокси», — махнула рукой рыжеволосая девчонка. «Вы проголодались?» Дамиан посмотрел на лица детей. «Да, господин мастер. Так, раз, два, три, 17». Он пересчитал детей. Дамиан достал из хранилища системы хлеб, сыр, бекон, вяленое мясо и несколько фляг с водой, и раздал каждому по порции. Пока дети ели, Дамиан убрал с прохода тела и разбросанный хлам, усадил в одну из телег связанного разбойника, затем взялся снаряжать гужевые повозки. «Мастер, чем мне вам помочь?» – спросила Кагура, подходя к Дамиану. «Ты уже поела?» «Да, и теперь могу вам помочь. Я сильная», – ответила Кагура. В ее детском представлении Дамиан был самым сильным магом или, по крайней мере, одним из сильнейших. Уж она-то помнит, с каким грохотом он ворвался в лагерь бандитов и чуть пещеру не завалил. Видно было плохо, но пол под ногами дрожал, а на их клетку сыпались камни с потолка. С его-то помощью она наверняка сможет отыскать своего старшего брата. Кагура очень хотела предстать перед Дамианом в самом лучшем свете. «Я почти закончил», — ответил он, но увидев тень разочарования на ее лице, добавил. «Если хочешь, разложи эту солому по трем телегам. Будет сделано, мастер». Кагура с энтузиазмом взялась за важное поручение главы гильдии. Рано утром их процессия, состоящая из трех гужевых повозок, направилась в город Анибас. «Мастер, вы помните, я говорила о моем брате?» Кагура подсела ближе к Дамиану и серьезно посмотрела на него. Дамиан все прекрасно понимал. «Эта девочка хочет найти пропавшего брата, но я с трудом представляю, где мне искать его. Я помню», — кивнул он. «Его зовут Саймон, и сейчас ему 12 лет. Он высокий и у него широкие плечи. Саймон очень добрый мальчик. Мы жили с ним в деревне Розмарин. Когда на нашу деревню напали, мне удалось сбежать, а брата и других выживших жителей деревни они забрали. Позже меня поймали другие бандиты, и я даже не знаю, где сейчас мой брат. Я не должна была бросать его». Кагура сжала свои маленькие кулаки. «Ты ни в чем не виновата. Ты все еще ребенок и ты слаба, но твое будущее у тебя в руках. Если приложишь усилия, то непременно станешь сильной и сможешь защитить дорогих тебе людей». Дамиан поспешил поддержать ее. «Мастер, я боюсь, что Саймон не дождется того момента, когда я стану сильной. Пожалуйста, помогите мне найти его. Когда я вырасту, я стану для вас самым надежным и верным воином, выполню любое поручение, сделаю все, что вы скажете». Кагура с надеждой посмотрела на Дамиана, затаив дыхание. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы найти Саймона», — ответил он, хотя и не представлял себе, с чего начать его поиски. «Спасибо, мастер», — вскрикнула Кагура, схватив Дамиана за руку. «Кагура, я как глава гильдии буду заботиться о каждом ее представителе, так что благодарить меня здесь ни за что, да и рано. Пока что мы ничего не знаем о похитителях твоего брата. Мы даже не знаем, связаны ли между собой бандиты, похитившие вас, с теми, кто похитил Саймона». Дамиан вспомнил, что работорговцы говорили о Харгионе и таверне «Пьяный лодочник». В будущем он обязательно проверит это место. Увидев, что Кагура поникла, он попробовал ее взбодрить. «У меня есть кое-какие догадки и некоторые возможности. Поэтому, не оставляй надежду. Возможно, результат не будет очень быстрым, но он все-таки будет». «Хорошо, мастер, спасибо. Я вас поняла». Настроение Кагуры немного улучшилось. «Мастер мне обязательно поможет. Он сильный и добрый». Глава 13. Семья. Дамиан вернулся в город Анибас, встретился с губернатором города, передал для правосудия связанного разбойника и вернул 12 детей. Но для подтверждения того, что задание было выполнено, этого оказалось мало. Пришлось ждать представителей магического совета, ждать, пока они опросят освобожденных детей, а затем в сопровождении рунных рыцарей возвращаться в лагерь разбойников. Рунные рыцари были главной военной силой, а по совместительству и полиции, и магического совета. Их обязанность – это поддержание порядка и справедливости в магическом мире и расследование преступлений с использованием магии. Они также отвечают за задержание преступников. Гарнизоны рыцарей были прикреплены к определенным районам Фиора. Их солдаты одеты в яркую униформу, сильно напоминающую аналогичную у священников. Она состоит из жилета с длинными полами и с эмблемой магического совета на передней части, надетого поверх легкой рубашки с широкими рукавами ниже локтей. На жилете крупной ромбовидной застежкой крепится светлый плащ с той же эмблемой магического совета. Головным убором у солдат является трехконечная митра. Рунные рыцари обладают боевыми навыками и способны управлять различными формами магии, но больше полагаются на ближний бой, магические предметы и поддержку разнообразных магических барьеров. Тем не менее, реальная сила рядовых рыцарей была невысока. Из 14 разбойников выжил только один. К Дамиану обратился командир отряда рунных рыцарей. До этого рыцари побывали на месте гибели 8 разбойников в лесу и осмотрели пещеру, которую использовали работорговцы в качестве тайного лагеря. «Как видите, да», — ответил Дамиан. Он терпеть не мог нудные и бессмысленные формальности, и столь долгое расследование начинало просто выводить из себя. Не слишком ли жестоко было их всех убивать, еще и таким способом? Командир рыцарей явно намекал на каменные колья. Слишком жестоко, не поверил своим ушам Дамиан. Ему пришлось выдумывать целый план, следить, ловить бандитов небольшими группами и рисковать своей жизнью. В конце концов, а этот тип будет упрекать его в жестокости? Магический совет не приемлет излишней жестокости и бессмысленных убийств, даже если речь идет о преступниках, — гордо заявил командир отряда рыцарей. Разбойники, которых вы так жалеете, похищали детей. Я уничтожил только одну из групп. Неизвестно, сколько всего детей было похищено и сколько из них сможет выжить. Так что лучше бы вы детей пожалели, а не преступников. «Слушай, пацан, не надо меня учить жизни, и не тебе рассуждать о принципах магического совета. Я глава гильдии Тень Грима, и я выполнил заказ по устранению банды работорговцев». Дамиан повысил тон, сжимая кулаки. Держать себя в руках становилось все труднее. «Если мой способ решения проблемы кажется вам чрезмерно жестоким, решали бы эту проблему самостоятельно. У нас нет ни сил, ни возможности решать все проблемы самостоятельно. Поэтому у официальных гильдий всегда есть работа. Сил нет, возможностей нет, зато стоит тут носом крутит и о жестокости рассуждает», — подумал Дамиан, теряя последние крупицы терпения. «Командир Ренольд, на связи совет». Один из подчиненных, держащий в руках коммуникационную лакриму, окликнул командира. Дамиан вернулся к своей повозке, где его давно ожидали пятеро детей. «Мастер Дамиан, почему они обращаются с нами как с преступниками? Кроме того, они не проявляют ни малейшего уважения к вам». Кагура сжала свой маленький кулачок, терзаемая праведным гневом. «А ведь именно вы спасли всех детей, в то время как эти храбрые воины были неизвестно где». Кагура говорила громко, и рыцари, слышавшие ее слова, стыдливо отводили взгляды. «Кагура, мне не требуется ни их похвала, ни их уважение. Я добился того, чего хотел, задание выполнено, банда разбойников уничтожена, дети свободны, все готово». Командир рыцарей подошел к Дамиану и протянул ему коммуникационную лакриму. «Все главы официальных гильдий должны иметь при себе средства для прямой связи с советом. Магический совет зафиксировал факт выполнения этого задания. Больше мы вас никак не задерживаем». В этот момент перед глазами Дамиана появилось сообщение системы. Дамиан положил средства связи в хранилище системы, после чего сразу же перешел в систему и улучшил библиотеку гильдии до C-ранга, потратив 1000 очков системы. Изучение содержимого золотого сундука было оставлено на потом. Он запрыгнул в повозку, и они вновь направились в город Анибас. Кагура сидела с ним рядом, время от времени вступая в разговор. Четверо других детей все время молчали. Увидев очередной взгляд Дамиана, направленный на молчаливую четверку, Кагура сказала: «Не волнуйтесь за них, они тоже сильные, почти как я, иначе бы не выжили». «Не выжили?» — переспросил Дамиан. «Сколько времени вы были в плену?» «Не знаю точно, сколько-то месяцев», — вздохнула Кагура. «Детей было в несколько раз больше, но нас плохо кормили, и мы часто переезжали с места на место. В итоге нас осталось только пятеро. Когда нас привезли в эту пещеру, разбойники начали приводить новых детей. Но зачем они истязали вас?» «Как-то раз я слышал разговор бандитов между собой. Они говорили, что в нашей группе должны будут выжить самые сильные и живучие. Зачем им это было надо, я не знаю». На какое-то время воцарилось молчание. Дамиан гадал, для каких целей кому-то могут понадобиться дети. Мысли Кагура устремились в далекую гильдию Тень Грима, их новый дом. Кагура пыталась представить себе, как будет выглядеть эта гильдия. Ее воображение рисовало огромный зал с большими витражными окнами, полностью заполненный детьми разных возрастов. Себя она там почему-то представляла в красной короткой жилетке, которая сгорела вместе с ее домом в деревне Розмарин. Добравшись до вокзала, они сели на поезд. Для детей это была первая поездка, и они всю дорогу не отлипали от окон. У ворот гильдии их встретил дворецкий. «Рад вас видеть, господин Дамиан». Себастьян поклонился. «Примите мои поздравления, теперь наша гильдия в безопасности». «Привет, Себастьян. Так ты уже в курсе? Я бы и так догадался, увидев этих детей. Но незадолго до вас приходил посланник магического совета и сообщил обо всем. Ну что, знакомьтесь, это наш дворецкий Себастьян». Дамиан обратился к детям, и они наперебой начали называть свои имена. «А теперь давайте зайдем. Эта гильдия станет вашим домом. Господин, после того, как вы официально примите детей в нашу гильдию, нам с вами нужно будет обсудить один инцидент», — понизил тон дворецкий. «Что-то серьезное?» — нахмурился Дамиан. «Да, но полчаса роли не сыграет». Они подошли к главному зданию гильдии. Дети с восторженным видом озирались по сторонам. «Добро пожаловать в гильдию Тень Грима», — церемониально объявил Себастьян, открывая перед всеми дверь. В холле был накрыт праздничный стол, по случаю аттестации гильдии. Присутствовала вся прислуга, 10 горничных, библиотекарь Бернард, повар Сабрина и дворецкий. «Мы решили приготовить для господина Дамиана небольшой сюрприз в честь успешной аттестации нашей гильдии». Дворецкий подошел к остальной прислуге. «Но оказалось, что у нас появился еще один повод для праздника. Сегодня в нашей гильдии появится 5 новых членов». Пятеро детей застыли у самого входа, не веря своим глазам. Праздничный стол был полон деликатесов, которые они никогда в жизни не пробовали. Лица прислуги сияли искренними теплыми улыбками. Контраст с их жизнью в клетках работорговцев был слишком сильный. «Ну что стоите?» – улыбнулся Дамиан. «Заходите. Теперь это ваш дом». Горничные быстро подготовили места для новых 5 персон и начали рассаживать детей за столом. Дамиан подошел к Кагуре, стоявшей в стороне ото всех, и, улыбнувшись, протянул ей руку. «Идем». В глазах Кагуры появились слезы. «Саймон, у нас появилась настоящая семья». Кагура почувствовала странные колебания в центре груди и нарастающую колющую боль. Спустя мгновение по залу прокатилась легкая волна магии, испугав детей. «Пробуждение», — удивился Дамиан. «Да, господин, она пробудила сразу С-ранг», — ответил дворецкий. «Отдаленный остров, окрестности последней уцелевшей башни системы Р. Солнце палило нещадно. Несколько обессилевших детей, изнывающих от жажды, лежали у каменной плиты. На их руках были наручники, магически связанные с парящими над головами болванчиками. «А ну за работу!» – завопил надзиратель, сопровождаемый страшным монстром с непропорционально большой головой. Девочка с алыми волосами, оказавшаяся ближе всех к нему, первой попыталась подняться, но не устояв, рухнула на колени. Надзиратель бросил на нее презрительный взгляд и направился к следующей группе рабов. Монстр, клацнув челюстями рядом с девочкой, просеменил за хозяином. «Эльза!» Высокий мальчик бросился к девочке. Она не смогла сдержать слез и расплакалась. Дети, один за другим, начали подниматься, опираясь на плиту. «Саймон, помоги ей подняться!» — крикнул мальчик с синими волосами. «Надзиратель скоро вернется». Глава 14. Корабль в бутылке. Большинство волшебников пробуждают свою магическую силу с помощью медитации. Однако иногда сила проявляется спонтанно, особенно в моменты сильных эмоций. В таких случаях волшебник может пробудить более мощную магию или даже свою уникальную способность. Именно это произошло с Кагурой, которая пробудила магию С-ранга. После праздничного застолья, организованного по случаю успешной аттестации и появлению в гильдии 5 новых членов, Дамиан достал печать гильдии и поставил ее каждому новичку, официально подтверждая их статус. «Эта чернильная эмблема на ваших телах не только подтверждение членства в гильдии, но и связь, подкрепленная магией», — заявил Дамиан. 5 новых членов гильдии с интересом рассматривали свои татуировки в виде головы черного пса. Дамиан рассказал им об одной особенности этой татуировки. «Если человек, имеющий такую татуировку, попадает в смертельно опасную ситуацию, скорость восстановления запаса магической силы значительно увеличивается. Это происходит благодаря артефакту сердца гильдии, обладающему некоторой формой сознания. К сожалению, эта мера не может спасти жизнь, но повышает шансы на выживание. Каждая гильдия, обладающая великим артефактом, имеет свои козыри, скрытые в татуировках. Бернард, обучи детей принципам медитации». Дамиан подошел к библиотекарю. «Рыну, Стыну, Брану и Фокси еще предстоит пробудить свою магию». Найдя глазами Кагуру, Дамиан поманил ее рукой. «Кагура, ты пробудила магию С-ранга, но без знания заклинаний ты все еще не маг. Я так и не поняла, что значит ранг, который я пробудила». Кагура ждала объяснений. «В груди каждого мага есть магический сосуд», — попытался объяснить Дамиан. «Чем совершеннее сосуд, тем больше запас магической силы мага, и тем более продвинутую магию он сможет творить. Твой магический сосуд С-ранга, а значит, ты сможешь изучить заклинания С-ранга и стать настоящим магом». «Я смогу учить любые заклинания С-ранга», — уточнила Кагура. «Теоретически да, но учить все подряд не имеет смысла, выучить все невозможно. Ты должна будешь сконцентрироваться на той магии, к которой у тебя есть склонность. Обучиться такой магии получится в разы быстрее, и использовать ее ты будешь в разы эффективнее. Медитация поможет раскрыть твой потенциал и найти тип магии, подходящий тебе больше всего», — добавил Бернард. Дети ушли с Бернардом, а Дамиан с Дворецким поднялись в кабинет главы гильдии. «Пока вас не было, на гильдию было совершено нападение», — начал рассказ Дворецкий. «С двумя нападавшими я столкнулся в холле гильдии, еще с двумя на заднем дворе. 3 нападавших мне удалось взять живыми, одного пришлось убить. Никто из прислуги не пострадал». Дамиан быстро вспомнил, что вся прислуга встречала его, значит, обошлось без жертв. «Я думаю, те двое, что были на улице, просто не успели ничего предпринять.